Глава 69. Пикси Рэй. Им нужно было уехать. Я чувствовала беспокойство Гейза. Мы слишком хорошо знали друг друга, чтобы скрывать наши эмоции. О встрече с Биком я ему не рассказала. Мне удалось еще несколько раз подслушать Бика и Дриму, когда я оставалась в комнате Гейза одна. К счастью, Бик громкий и тупой, а голос Дримы визгливый, так что их беседы пронзали пространство между зданиями, как метко пущенная стрела. Бик собирался поговорить с юристом о страховых выплатах и чеках социального обеспечения. Дрима упомянула, что пойдет на маникюр, как раз когда Гейза не будет дома. Я закрыла дверь за Гейзом и Остином, квартира осталась в моем распоряжении. Было время пошпионить и морально подготовиться к прогулке по перекладине. Идея дерьмовая, и я это понимала, но рампа много раз служила своей цели на протяжении долгих лет. Я услышала, как закрылась дверь в моей старой квартире, накинула на плечи пустой рюкзак и сунула телефон в карман. Я долго думала, как мне пройти по перекладине. Бегом бы точно не получилось. Высота в 5 этажей – настоящее испытание на смелость. Уж я-то знала, как высоко нахожусь после стольких игр в мяч с Гейзом в детстве. И я помнила, как в последний раз переходила по перекладине, чтобы спасти его. Но в этот раз я должна была спасти себя. Я знала, Гейз беспокоился о том, что будет со мной после окончания школы. Правда заключалась в том, что я и сама не знала, что буду делать. Скорее всего, пойду по стопам матери и буду работать на одной или трех работах, чтобы свести концы с концами. Я открыла окно до конца и села на подоконник, свесив ноги. Рампа казалась гораздо тоньше, чем я помнила, и более хлипкой. И хотя она была металлической, от старости на ней появился налет, отчего она казалась хрупкой, как яичная скорлупа. Я вытянула правую ногу и надавила на перекладину, вроде бы прочно. Сделала то же самое левой ногой. Повернулась так, чтобы держаться за подоконник. Неужели в переулке всегда был такой сильный ветер? Выходит, мы были отчаянными. Да я и сейчас отчаянная. Я сделала глубокий вдох и задержала дыхание, отпустив подоконник. Пока что все нормально. Медленно повернулась. Я стою на металлической перекладине, а ведь мы с Гейзом считали это хорошей идеей, когда нам было по 12 лет. Я раскинула руки, чтобы помочь себе удержать равновесие. Расстояние было небольшое, но мои ноги казались длиннее, и балансировать становилось сложнее. Риск был очень высок. Я слышала, как свистит ветер внизу, но не смотрела, не могла. Я не сводила глаз с приза. Мое старое окно. Когда я добралась до центра рампы, она начала прогибаться и слегка пружинить с каждым моим шагом. В тот момент я решила, что если у меня все получится, я выйду через дверь и не буду мучиться, пытаясь вернуться тем же путем, которым пришла. И еще 2 шага, еще один. Я ухватилась за подоконник своего старого окна. На нем никогда не было замка. Да он и не нужен был. Пожарная лестница находилась не здесь, а здание было таким старым, что никто бы не решился на такие вещи. Но меня посещали мысли о том, что Биг, возможно, все-таки что-то сделал. Поставил замок или еще что. Но я все же смогла открыть окно. Я залезла внутрь, думая о том, что снова оказалась здесь, в этом месте, пропитанном злом, но все равно было приятно ощущать твердый пол под ногами. Пахло отвратительно. На глаза навернулись слезы. Хотелось вспомнить что-нибудь о маме. Но тут стоял запах гнилого лука и пота. Моя старая комната стала местом хранения всякого хлама. Меня потрясло, сколько всего тут было. Мусор, одежда. Дрима и Биг просто свиньи. Внутри застыл беззвучный крик, я попыталась успокоиться. Нужно максимально использовать свое время здесь. Сосредоточиться, подумать и найти то, зачем я пришла. А нужно мне было все, что Биг получил от моей мамы. Мне хотелось уничтожить документы, которые найду и которые чем-то могли им помочь. И черт возьми, если останется время и голос внутри не будет постоянно твердить «дерьмо» при принятии решений, я бы хотела посмотреть, не осталось ли здесь маминых вещей. Несколько фотографий, видео или что-то в этом роде. Я знала, что мы с мамой хранили важные бумаги в гостиной, в ящиках стола, которые однажды нашли на помойке задолго до появления Бика. Мы сами подняли его на 5-й этаж, а затем покрасили. Я открыла дверцу и коснулась наших подписей, сделанных краской. Затем достала телефон и сфотографировала. Я не могла забрать стол, но фотография останется на память. Я словно с цепи сорвалась. Металась по квартире, распахивая шкафы и тумбы, чтобы найти еще какие-нибудь следы мамы. На холодильнике сбоку висел старый календарь на магните. Я пролистала его и нашла, где маминым почерком были отмечены рутинные дела, а даты дней рождения украшены нарисованными шариками, чтобы подчеркнуть особенность. Вернувшись к письменному столу, я снова открыла ящик и решила, что ошиблась. Все, что я увидела – бесконечные стопки буклетов, меню на вынос. Но потом обнаружила папки, которые подготавливала мама, благодаря чему я научилась платить по счетам. В последней папке хранилась важная информация. В ней были карточки социального страхования и мое свидетельство о рождении. А под всем этим лежал конверт, который я никогда не видела. Он был озаглавлен «Мое завещание». Я засунула его и все остальные бумаги, которые принадлежали мне, в рюкзак. Не думаю, что это то, ради чего Биг пытался заманить меня наверх. Но внутренний сигнал тревоги уже начинал звучать. Сердце колотилось, ладони становились липкими. Это просто паранойя. Ведь, конечно же, поездка в офис к юристу требует больше времени, чем я тайком провела здесь. Я бросилась к складному столику у входной двери. На нем обычно лежали ключи и всякая мелочь. Все так и осталось, только теперь на нем было гораздо больше всего. Я пролистала газеты и почту. Ничего примечательного. Некоторые из них упали на пол. И в тот момент, когда это произошло, я услышала звук, похожий на тихий детский плач. Я замерла, как вкопанная, и ждала, не услышу ли его снова. И снова этот звук. Я заглянула под стол. Ничего. Еще раз услышала его. Больше походило на мяуканье котенка. Я пошла на звук. Он исходил из небольшого бельевого шкафа. Когда я открыла дверцу, оттуда выскочил маленький полосатый комочек шерсти. В его широко раскрытом рту виднелись острые молочные зубы, зеленые глаза занимали практически всю мордочку. Похоже, Биг и Дрима не слишком о нем заботились. Коробка из-под хлопьев с газетой служила лотком. Рядом стояла пустая банка из-под консервов с тунцом. Я наклонилась и подняла котенка. Он все равно уже пытался забраться по моей ноге. А затем начал толкаться головой мне в шею и впиваться когтями. Я тут же решила украсть этого малыша. К черту Бика и Дриму, их конченное проявление заботы к домашнему животному. Я посадила его в рюкзак, где уже лежали документы. Вещь, которую мне оставила мама, не было видно. Черт, Бик мог взять ее с собой, когда поехал к юристу. Юрист. Он поехал обсудить завещание и все такое, но не взял само завещание, которое я вытащила из папки с важными документами. Сердце ушло в пятки. Наверное, он солгал Дриме о том, куда едет. А это означало, что Биг может вернуться домой в любую секунду. Я в последний раз огляделась вокруг, а затем открыла дверь, чтобы уйти, но тут же услышала тяжелые шаги на лестничной площадке. Биг. Биг шел сюда. Я мгновенно узнала его. Страх от звука его шагов словно был в моей ДНК. Я закрыла дверь и не сводила с нее глаз, отступая назад. Остался только один выход. Через окно, по перекладине. Я должна была сделать это. Котенок в рюкзаке мяукнул. Я бросилась в свою старую комнату, но уже услышала, что входная дверь приоткрылась. «Что, черт возьми, здесь происходит? Дрима? Опять творишь всякую хрень?» Котенок мяукнул. «Я сказал тебе избавиться от этого проклятого кота. Или я утоплю его в кухонной раковине. Никаких домашних животных, у меня аллергия!» Здесь не было двери, чтобы закрыться. Он заметил бы меня, если бы я подошла к окну. Надеюсь, сюда он пойдет проверять в последнюю очередь. Наверное, они заходят в эту комнату не так уж часто. Я села на подоконник и уже поставила левую ногу на перекладину, как вдруг меня затащили обратно в комнату и бросили на пол. «Пикси Рэй, ты приползла ко мне. Я знал, что ты вернешься». Злобный рот Бика растянулся в улыбке, обнажая пожелтевшие зубы. «Как же ты пробралась обратно? Хотя обсудим это в другой раз. А сейчас ты вернулась ко мне, мы снова семья». Он сделал шаг мне навстречу. Глубоко внутри я понимала, что еще не покончила с этим человеком. Но почему мне пришлось снова столкнуться с ним, я не знала. «Ты никогда не покинешь это место, и тебе это известно». Биг наклонился и схватил меня за руки, оторвав от пола. «Ты не можешь держать меня здесь. Гейс будет искать меня. Это похищение». Я брыкалась, но он знал, как схватить меня, чтобы заставить подчиниться. Я ненавидела его, прикосновения. «Твой собственный отец не может тебя похитить!» Он втолкнул меня в ванну и закрыл дверь, а сам остался с другой стороны. Дверь затряслась, когда я толкнула ее, чтобы открыть, но у меня не получилось. Я сняла рюкзак, чтобы осмотреть котенка, провела руками по его маленькому тельцу, но не обнаружила причин для беспокойства. Похоже, он не пострадал после стычки с Биком. Я прислонила котенка к шее под подбородком, он замурчал. Мысли путались, унося меня за пределы этого места. «Я не здесь. Меня здесь нет. Меня здесь нет. Я в безопасности. Мое тело не здесь. Я могу перенестись куда угодно. Меня здесь нет. Я в безопасности. Я в безопасности». Биг за дверью разразился хохотом. «Ну вот, теперь ты точно останешься здесь. И не вырывайся. Я подпер дверь тумбой под телевизор». Тумба под телевизор весила 4000 фунтов. Ладно, не прям уж столько, но когда грузчики ее занесли и поставили, мы с мамой больше не смогли ее передвинуть. Я попробовала еще раз толкнуть дверь одной рукой. Правду Биг говорил или нет, но он на самом деле подпер дверь чем-то тяжелым. Я не могла потерять контроль над ситуацией. Такого со мной не должно было случиться. Я понятия не имела, вернулся ли Гейс. Гейс. Мой телефон. Я достала телефон и отправила сообщение. «Нужно, чтобы ты вернулся домой». Я не собиралась снова прислуживать Бику. Освободившись от него, я поняла, что остаться с ним никогда не было моим выбором. Я начала осматривать ванную комнату, открыла аптечку, в которой почти ничего не было. Все туалетные принадлежности разбросаны на столике. Кое-где стояли свечи. Дрима, должно быть, любит побаловать себя спа-процедурами в крошечной ванне. Нужно как-то зажечь их. Я порылась в ящиках. «Какого черта ты там делаешь?» Я проигнорировала его. Мне нужно было выйти. Внутри меня все кричало, умоляло меня сбежать. Я прислушалась к своей интуиции, нашла зажигалку, спрятанную за самой большой свечой, и взмолилась, чтобы она не слишком промокла от воды. Я щелкнула ею один раз, еще раз. Вспыхнуло маленькое оранжевое пламя. Я посмотрела на детектор дыма. За много лет до появления Бика в доме произошел небольшой пожар в подвале. Собственникам пришлось установить безумное количество пожарных детекторов, чтобы в доме можно было и дальше жить. Ходили слухи, что эти детекторы посылали сигнал напрямую в пожарную часть. Только так люди могли продолжить снимать здесь квартиры. Мама постоянно предупреждала меня, что если я сожгу ужин, то из-за детектора дыма включатся разбрызгиватели и приедут пожарные. Хозяин дома говорил, что если из-за кого-то приедут пожарные, он выселит этих людей. Возможно, то не было реальной угрозой с точки зрения закона, но чтобы продолжать жить в этой квартире, приходилось идти на жертвы, в том числе и соглашаться с придурком-арендодателем. А теперь я даже рассчитываю на эту легенду. Нужно выбраться отсюда. Я осторожно посадила котенка обратно в рюкзак, затем накинула его на плечи, вырвала несколько листков из модного журнала, лежащего на бачке унитаза, и подожгла их. Затем встала на унитаз и поднесла пламя под детектор. Пластик начал плавиться, но все еще ничего не происходило. Пришлось потушить бумагу, пока она не обожгла мне пальцы. Тогда я схватила рулон туалетной бумаги. Он загорелся гораздо быстрее, и дыма стало намного больше. Я молилась маме, пусть это сработает, пусть все получится. И тут по квартире разнесся оглушительный сигнал тревоги. Я услышала, как сигнализации по всему дому отозвались эхом. «Ах ты, маленькая сучка!» Донесся до меня голос Бика, но непрекращающийся звук тревоги вселял в меня надежду. Он откроет дверь, и я брошусь бежать. Все равно куда? К двери. А затем вниз, по лестнице или к перекладине. Главное — выбраться отсюда. Бик распахнул дверь, но заслонил собой дверной проем. Я бросила туалетную бумагу в мусорное ведро. Какого черта? Я попыталась прорваться, но он снова схватил меня за руку. Я зашипела, глядя ему в лицо. Вокруг клубился дым. «Сейчас приедут копы и пожарные тоже. Это место дерьмо. Но детекторы дыма здесь первоклассные. Мне об этом мама рассказывала». Я дернулась, пытаясь вырвать руку из его хватки. «Твоя мать была сукой!» — прорычал он. Я наклонилась и укусила его за руку так сильно, как только могла. Он отпустил меня, но тут же ударил ребром ладони по лицу. Я влетела в дверную раму, а затем вывалилась в коридор. Ванную комнату охватило оранжевое пламя. Она пылала. «Тупая маленькая дрянь, ты сожжешь тут все дотла!» Биг повернулся к огню, я услышала, как он включил воду. Вот он, этот момент. Пора бежать. Биг преградил путь в гостиную тумбой под телевизор. С пожарной лестницей тоже не хотелось возиться. Этот выход наверняка перекрывала его кровать. Самой лучшей идеей казалось вернуться через окно. Я, спотыкаясь, побежала к окну, оно все еще было открыто. В этот раз я не позволила страху поразить мое сердце. Вместо этого я изо всех сил пыталась выбраться. Не успела я поставить обе ноги на перекладину, как в доме раздался взрыв. Я повернулась и увидела, как по коридору пронесся огненный шар. Мусор и хлам вокруг почти мгновенно загорелись. Я услышала, как Биг закричал от боли. Звук сирен отскакивал от зданий. Я встала на перекладину и начала продвигаться. Когда я дошла до середины, то почувствовала, что рампа прогибается под моим весом. «Грёбаная сука, как ты смеешь?» Биг тоже стоял на перекладине. Это было понятно, даже оглядываться не пришлось. Я ощущала его вес и ненавистный взгляд. Вот и все. Вот как я умру. Есть лишь секунда покоя до настоящей свободы. Нужно бежать. Я не в его власти. Я попыталась. Рампа переломилась, я начала падать, как вдруг увидела пораженное ужасом лицо Гейза и закричала.